«Почему она с нами не разговаривает?» — обиделись мальчишки. Принцесса тем временем вынула из потайного отделения шкатулки листок и забормотала, пробегая его глазами. «Мой король, у осеннего окна спектакль жизни с забавными ужимками». «Это довольно простое проклятие», — сказала она себе. «Если посмотреть на каждое пятое слово в письме, то получается: шлю привет в смешной новинке и проклятие без конца. Начинаем играть в тринкет. Спрыгивай, вертун с ларца». Августина попыталась разорвать листок, но тот не поддался. Тогда она покрутила над бумагой пальцем, и строчки закружились в устроенном ею маленьком вихре. Она наклонила листок, сыпала буквы в руку, накрыла их другой рукой, потрясла, всю эту мелкую мешанину швырнула в еще теплый камин. Буквы не упали в него. Повисели черными мушками, слетелись в плотную кучу, похожую на профиль, который зловеще шевельнул губами. Потом просыпались обратно на листок. Там сложились в какую-то чепуху, перестроились, расталкивая друг друга, и повторили старое письмо слово в слово. Те, в которых было зашифровано проклятие, были сначала мохнатыми, но быстро замаскировались под остальных. Потрясенная Августина положила листок обратно в шкатулку. «Ну, тут наколдовали». Она вздрогнула, потому что за ее спиной появилась Мэри в длинном плаще. «Вас интересует мой ларец?» — ведьма выхватила шкатулку. «Или мои колокольчики?» — она дернула Питера и Джорджа за веревочки. Завораживающий звон не смолкал, пока Августина не ответила слабым голосом. «Они такие нежные. Знаете, что они говорят мне? Про солнечный лучик и ручей?» «Неужели?» — вежливо поинтересовалась Мэри с коварной улыбкой, снова дергая за веревочки. Ее слова утонули в приятной трели. Джордж расстарался не меньше Питера. «Дом-бо-дон-динги-дон!» — тряс он своей медной головой. Казалось, все обычные колокольчики в трактире присоединились к мелодичному концерту. Не звенел только один, стоявший на полке, потому что был без язычка и служил грузом для бумаг, чтобы их сквозняком не разбросало. «Да-да, вы не поверите», — медленно выговорила принцесса, раскачиваясь в такт звону. «Вот, прямо сейчас слышу. Гладит волосы солнечный лучик, ручей в тихой чаще забил. Спи, усни, и тебе будет лучше. Счастлив, кто все позабыл. Ну и хорошо. Счастлив, кто все позабыл», — в тон ей сказала Мэри. «Усни навсегда, принцесса-неудачница. Теперь мой черед править королевством». Но силы неожиданно вернулись к Августине. «Мэри, шкатулку!» — твердо потребовала она, протягивая руку. «Ни за что!» — Мэри послала в сторону Августины темный ветер, который хлестнул ее по лицу, сбил с ног. Мальчишки услышали под собою злорадный хохот. Это радовался Тринкет. Мэри держала шкатулку совсем близко от них. «Питер, раскачаемся!» — сказал Джордж другу. И колокольчики ударили по шкатулке, отколов голову человечка. Фарфоровая голова упала на пол, закатилась в вентиляционную решетку, полетела прямо в подвал, где томилась Бренда. Ведьма сразу потеряла силы. А Августина поднялась с пола. В ее руках появилось зеркало, которое она направила на Мэри. Ударившись о зеркальную поверхность, черные потоки стекли по ней и вернулись обратно к ведьме, обволокли ее темнотой, с ног до головы. Теперь видна была только вытянутая рука. Мэри то ли защищалась, то ли просила пощады. Тетка побежала в шахматный зал трактира. «Испытай хотя бы долю того, что ты причинила другим!» — крикнула ей вслед Августина. Трактирная дверь прищемила тетю, а корзины с петуниями стукнули ее по затылку. Это дедушка Вигрев показал свое отношение к беглянке. Мэри прыгнула в стоявшую у трактира повозку. Извозчик развернул лошадку, но та утратила резвость. Замедлила ход, шагнула раз, другой, легнула повозку и замерла, указывая копытом прямо в небо. Как ведьма не ругалась, как не била по спине извозчика, что он еще мог сделать, если механизм был неисправен? В привратницкой трактире тем временем началось густое жужжание. И не одного шмеля, а всех сразу. Крепыши побросали свою выпивку, выстроились в боевые ряды. С жалами наготове понеслись они на Мэри. Ведьма побежала, почти полетела, шмели не отставали. Вскоре припозднившиеся на ярмарке покупатели и продавцы стали свидетелями события. На площадь выскочила растрепанная женщина, за ней следом прилетел рой гигантских сердитых шмелей. Женщина пыталась затеряться в редеющей толпе, приседала под прилавками, притворялась торговкой, натянув на голову чью-то шляпу. Но шмели неизменно догоняли. Она заметалась вокруг фонтана с Матильдой, и тут механическая Матильда во внерочное время развернулась, выплеснув полное ведро воды. Все знали, что это водяные часы снова допустили сбой. Но какое странное совпадение! Матильда попала точно в женщину, окатив ее с головы до ног.